Придворные чины и звания. Лиц, носящих особые придворные чины или звания, в России было немного, поэтому-то и в литературе они встречаются редко. Остановимся на наиболее частых и памятных. Звание камер-юнкера нам известно главным образом, потому что Николай I пожаловал его Пушкину. Поэт был больно уязвлен этой милостью, понимая, что обязанности камер-юнкера тесно привязывают его ко двору. Кроме того, звание камер-юнкера, низшее в придворной иерархии, обычно присваивалось придворным юношам. Пушкину же было уже 34,5 года. Поэту, ясно ощущавшему свое великое призвание, вообще были безразличны любые чины и звания. Однако из всего этого не следует делать вывод, что звание до 1804 года чин камер-юнкера было мелким и ничтожным, как раз наоборот. Достаточно иметь в виду, что в табеле о рангах придворное звание камер-юнкера равнялось статскому советнику, то есть чину пятого класса, который предшествовал генеральскому. Как правило, это звание, пожалованное императором, обеспечивало дворянину быстрое восхождение по служебной лестнице. Заманчивое звание камер-юнкера, окружающие сулят обедневшему князю Мышкину, идиот Достоевского, и помещику Райскому, обрыв Гончарова. 32-летний преуспевающий Коломейцев, Нофь Тургенева, служил в Москве в Министерстве двора и имел звание камер-юнкера. Высокий начальник Поприщина в записках сумасшедшего Гоголя, отец девушки, в которую влюблен герой, хочет непременно видеть Софи или за генералом, или за камер-юнкером, или за военным полковником. Это вычитывает бедный чиновник в письме собачки, что вызывает у него возмущение. Все, что есть лучшего на свете, все достается камер-юнкерам или генералам. Паншину, дворянское гнездо Тургенева, всего пошел 28-й год, а он был уже камер-юнкером и чин имел весьма изрядный. Узнав, что холостой Чацкий не камер-юнкер и не богат, мать шести незамужних дочерей княгиня Тугоуховская немедленно отказывается звать его к себе на вечер и отзывает обратно посланного к нему мужа. «Князь, князь, назад!» В начале третьей части первого тома «Войны и мира» мы узнаем, что в 1805 году Пьер Безухов стал камер-юнкером, что тогда равнялось чину статского советника, и его зачислили в дипломатический корпус. К концу XIX века звание камер-юнкера все более превращалось просто в почетное звание, своего рода награду. В «Воскресении» Толстой с безжалостной насмешкой пишет: «Селенину выхлоптали назначение камер-юнкером, и он должен был ехать в шитом мундире, в белом полотняном фартуке, в карете, благодарить разных людей за то, что его произвели в должность лакея. На степень выше был чин, а с 1809 года звание камергера». В XVIII веке чин камергера ценился очень высоко. Фамусов о вельможе Кузьме Петровиче отзывается так: «Покойник был почтенный камергер, с ключом и сыну ключ умел доставить. Что за тузы в Москве живут и умирают?» Знаком отличия камергера служил золотой ключ на голубой ленте, прикрепленный к левой фалде мундира. Важно помнить, что придворное звание не всегда и не обязательно отменяло гражданский или военный чин, оно могло сопутствовать ему. Камергер Сипягин в «Нове» Тургенева представлен одновременно как тайный советник. С начала XIX века звание камергера уже не связывалось с исполнением определенных обязанностей при дворе. В камергеры в 1811 году произвели толстовского Пьера Безухова. В пятой части второго тома романа мы видим его уже отставным, добродушно доживающим свой век в Москве камергером. Звание камергера в «Войне и мире» носит и Андрей Болконский. В «Ванне Карениной» этим званием удостоили Стиву Облонского, он специально едет в Петербург благодарить. В начале XIX века камергер был чином четвертого класса, то есть соответствовал генерал-майору. Выше на один класс были чины шталмейстера и егермейстера. Они соответствовали чину генерал-лейтенанта. Оба эти чина носил граф Вронский в Анне Карениной, оставаясь гвардейским полковником. Высшими придворными чинами были обер-камергер, обер-гофмейстер, обер-гофмаршал и другие. Все это были чины второго класса, придворных чинов первого класса не было. В «Войне и мире» Толстой вывел своего дальнего родственника, графа Толстого, состоявшего обер-гофмаршалом при Александре I. В классической и исторической литературе можно также встретить название «камер-фурьер» и «гоф-фурьер». Так, в домике в Коломне Пушкина мы узнаем, что при дворе жила двоюродная сестра Параши Вера Ивановна, супруга гоф-фурьера. Однако оба эти чина считались не придворными, а состоящими при высочайшем дворе. Фурьеры заведовали придворными служителями и стояли гораздо ниже по рангу камер-юнкеров. Женщины не могли носить чины, но в придворной иерархии для них существовали звания. Фрейлины, с немецкого барышни, состояли при особых женского пола царствующей фамилии как часть их свиты. В табель о рангах фрейлины не входили, но соответствовали чинам четвертого класса, то есть генерал-майор. Роман «Война и мир» начинается с описания вечера у Анны Павловны Шерер, которая была фрейлиной императрицы Марии Федоровны, вдовы Павла I. Престарелая графиня в пиковой даме Пушкина вспоминает о своем назначении во фрейлины. После замужества фрейлины теряли это звание, оставаясь при дворе, иногда производились в более высокое звание статс-дамы. Ставшему последовательным противником самодержавия Льву Толстому придворные звания были ненавистны. Об этом говорит и такая мелкая, но характерная деталь в неоконченном романе «Декабристы». Разговор идет о некоем князе Иване, который теперь обергов-кафермейстер. Он назвал что-то в этом роде и был министром. Никакого обергов-кафемейстера никогда не существовало. Выдуманный чин удачно пародирует тяжеловесные немецкие названия придворных чинов, показывая неприязнь Толстого к окружавшей царский трон камарилье.